Что это были за слезы? От стыда? От запоздалого сожаления, что не попадет в таинственный зонг? От жалости к себе? Из-за того, что вот такой он скверный и трусливый? От сознания своей ничтожности перед Альбином? От злости на всех и на все? Черт его знает. На завтра нога распухла, и Корнелия оставили в постели. Перед обедом пришел Альбин, поцарапанный, со сбитыми локтями, серьезный. Рассказал, что сторожа заметили ребят. Может, какая-то сигнализация в зонге была. Кто-то закричал, засвистел в темноте, замахал фонарями. Мальчишки, как договаривались, во все стороны. И никто, слава хранителям, не попался. Корнелий слушал, млея от ужаса и от тайной радости. «Я же предвидел, значит, не зря я!» Он поморщился, чтобы напомнить, как болит нога, и спросил с хмурой сосредоточенностью. «Но это точно, что никого не сцапали?» «Конечно! Мы потом все у Эрика собрались. Я самый последний пришел». «Почему?» Альбин, он сидел на табурете у кровати, потрогал локоть, из-под лобья глянул на Корнелия и признался. «А я не сразу убежал. Я сперва в кустах замер, дождался тишины». «Это ты правильно. Потом легче ускользнуть, да?» «Да я не для того, чтобы ускользнуть». Альбин стесненно вздохнул. «Я хотел все же заглянуть в колодец». «И заглянул?» «Ага. Все стихло, а я пробрался. Там такой бетонный край, я лег животом. В глубине чернота, и будто кто-то дышит холодом». Он передернул плечами. «А звезды?» «Там не звезды. Там что-то такое, вроде отражения месяца в воде, когда она колеблется». «Но ведь месяца-то не было. В том-то и дело». «Да это и не месяц. Потом вода будто успокоилась, и это желтое, то, что светилось, оно вроде сделалось как окошко. Ну, будто маленькое домашнее такое окно в глубине горит. И рама, как буква «Т». «А почему? Откуда оно?» Неулыбчивый Альбин пожал плечом, поймал упавшую лямку, сказал, будто оглядываясь назад, в ночь. «Я и сам думаю, почему? Никто не скажет. Это же зонг. А долго я не мог смотреть. Опять засвистели, я к забору. Туда, где подкоп». «Главное, что спасся», — утешил Корнелий. Альбин сказал тихо. «Все равно это для меня плохо кончилось. Видишь?» Он оттянул на груди мятую лямку. «Значка-то нет. Зацепился где-то в кустах». «Тю!» — шепотом протянул Корнелий. Он понимал, для Альбина значок — что-то очень важное. Недаром Ола. Про Ола не расспрашивают. Но теперь Корнелий вспомнил золотую букву «С» со звездочкой и, догадавшись, не выдержал. «Ой, а он у тебя оттуда? От Джеймса Кука?» «Ну да. Это папа подарил, когда со строительства приехал. Там такие значки только главным инженерам давали, а не редкость». «Да не в том дело, что редкость. Он у меня талисманом был. А если потерял, это к несчастью». «Ну уж», — беспомощно сказал Корнелий, — «ты не верь в такое». «А тут хоть верь, хоть не верь, все равно», — сумрачно отозвался Альбин. Он оказался прав. Потеря значка принесла беду. И приметы были тут ни при чем. «Я же не виноват», — говорил себе Корнелий. «Если бы я пошел с ним, еще хуже могло быть, могли поймать. Я все еще вон какой неуклюжий». Но ощущение, что Альбин потерял талисман из-за его, Корнелия, предательства, не проходило. Приближались школьные дни. «Я буду теперь защищать его», — говорил себе Корнелий. «Пусть только кто-нибудь полезет. Самого пальчика не побоюсь, в морду ему дам». И он был почти уверен, что сделает это, чтобы искупить свою недавнюю измену. Но защищать Альбина не пришлось. В суете первых двух дней никто на Утю не обращал внимания. А на третий день, перед уроками, пришел в пятый класс директор Гугенот. Велел всем сесть и сказал речь. В последние дни каникул в охранной зоне у южного дачного поселка случилось безобразное происшествие. Группа малолетних нарушителей проникла на запретную территорию и вызвала там тревогу. Конечно, никто из вас не мог быть в числе злоумышленников, я совершенно уверен в этом. Гугенот вздохнул, потому что уверен не был. Но, может быть, вы поможете расследованию этого возмутительного случая? На месте происшествия нашли вот это. Гугенот раскрыл и поднял ладонь. И Корнели узнал это даже издалека. И другие узнали. И у сидевшего на передней парте Альбина побледнела тоненькая шея. Все мертво молчали. Никто не пискнул «Это Мулин значок!» Потому что есть же предел человеческой подлости. Да, признание было и не нужно. Наоборот, нужно было не признание. Директор не хуже других знал, чья это хрустальная линза с золотой буквой «С». Но он был не злой человек, директор Гугенот, и не хотел беды неразумному пятикласснику Ксота. И неприятности для себя не хотел тоже. Он сказал, «Эту улику показывали уже в нескольких школах, но там хозяина не нашлось. Может быть, кто-то из вас вспомнит, не видел ли он этот значок на ком-нибудь из учащихся?»